Позвольте представиться, лорд Оардни. Леди Тимирэдис Тирансаби вежливо улыбнулась в ответ. Вижу, вы маг. Видит? В ауре Визави не было даже проблеска фиолетового, значит, он не дракон. Тогда как он разглядел щит? Или аура изменена? Ну, ладно. У меня есть определенные задатки, но назвать меня магом – безбожная лесть. Попыталась я увильнуть, как учил Ас. Я тоже немножко маг. Какая область магии интересует вас сильнее всего? Вот это да! Я чуть с ноги не сбилась. Сходу на балу завести с первой встреченной разряженной девицей с завитыми локонами разговор о магии. И ведь верную собеседницу нашел. Мне интересно. Только мелькнула нотка сомнения. Из сегодняшних кавалеров до этого никто не упоминал волшебство. Делались комплименты, рассказывались забавные истории о жизни во дворце. У меня же на лбу не написано, что я маг. И в ауре тоже. Это я уже умела скрывать. Тогда выходит, он что-то обо мне знает или хочет узнать. Хорошо, что мы как раз обменялись партнерами. И сейчас я бегала мелкими шажками вокруг незнакомого черноволосого юноши в вишневом камзоле. А пока семенила, думала. Наконец решила, что лорд Оардни не опасен. Во дворце столько охраны, магов и такая защита, что тени не проскользнуть. И когда леди снова сменили партнеров, вернувшись к тем, с кем начали танец, сообщила. «Мне нравится работать с металлами. Я пробую то и это, но пока далека до совершенства». «Да что вы! А с какими сплавами вы пробовали работать?» Серые глаза симпатичного кавалера с улыбкой смотрели на меня. Похоже, ему тоже нравились и танец, и разговор. Мне было даже чуть жаль, когда музыка смолкла. Лорд Оардни предложил руку и вежливо, даже церемонно, повел к тому самому диванчику, с которого 5 минут назад я встала. Довел, поклонился, искренне улыбнулся. «Леди, вы очень милы и прелестно танцуете. Надеюсь, когда-нибудь встретимся с вами вновь. Позволите поцеловать руку без щита?» Я чуть было не купилась. Сложно сказать, чем бы все закончилось, но изнутри послышалось отчаянное... «Что с ней? Почему моя маленькая против?» «Простите, лорд, но я дала слово, что не стану снимать щит, а верность леди обещаниям – это ее честь». «Ну, тогда до следующей встречи. Надеюсь, все же однажды стать вашим другом». Лорд Уардни улыбнулся снова, поклонился, повернулся и исчез в толпе гостей. Присела на диван. «Почему малышка зарычала? Что ей не понравилось?» «Дура!» – послышалось сердито изнутри. «Вот это да! Теперь у нас словарь из двух слов – рыбка и дура!» Но смех смехом, а чутью драконицы я верила. «Ас, да танцовывай! Что ты там танцуешь? И иди сюда! Я хочу танцевать с тобой, а не с неведомо кем, на кого рычит моя драконица!» «Как рычит? Сейчас буду!» Ас появился мгновенно. «Эх, надо было малышке зарычать, когда меня пригласил тот с потными лапами!» Час бы времени сэкономила. Что произошло? Сама не знаю. Вроде ничего особенного. Лорд Уардни не был ни груб, ни чрезмерно настойчив. И разговор у нас получился интересный. О магии. Как ты его назвала? Лорд Уардни? А что? Я о таком никогда не слышал. А знаю прямо или по документам большинство знатных родов империи. Нахмурил черные брови Ас. «Можно спросить Элла?» – предложила я. «Можно. Тим, тебе ничего в нем странным не показалось?» «Это он об Элле или о лорде?» «Наверное, о втором. И что сказать? Высокий, стройный, любезный, с приятным лицом и умными серыми глазами. Почему-то смутно кажущимися знакомыми. Похож, что ли, на кого-то? Наверное, но так сразу не вспомню. Танцует хорошо. Ладно». Пусть оно в голове пока крутится на заднем плане. Если ответ есть, он придет. А сейчас будет вальс. и я хочу, чтобы меня вел Аскани. Когда вернулся Эл, мы уже уходили. Все же сессия на носу, так что надо заниматься. Эл вздохнул и тут же пригласил нас на бал в честь дня зимнего солнцестояния. Мы сказали, что попытаемся, но если на следующий день будет экзамен по драконьему, то без шансов. Пусть тогда лучше он к нам. «А прорубь у вас есть?» – заинтересовался Эл. Представила нездоровое оживление у проруби при виде купающегося принца и вздохнула. «Была, но мы ее заморозили. Прости, Эл, нам на самом деле пора. Если хочешь, приходи в субботу на танцы». «Угу, в ручеек поиграешь». Серьезным видом закивал Ас, за что и получил от меня пинок в лодыжку. Помахав на прощание, мы нырнули в ближайшую пустую комнату и дотронулись до амулетов. Уже засыпая над историей, я поймала себя на том, что снова и снова вывожу на полях тетради имя озадачившего меня лорда. Уардни. Уардни. Чем-то сочетание букв казалось странным, словно в нем был сокрыт некий тайный смысл. Почесала нос, моргнула, зевнула и вдруг увидела. Не может быть, чтобы такое было совпадением. И все сразу встало на свои места. Разговор о магии, любезность, умные серые глаза, просьба о поцелуе руки не через щит и рычание драконицы. Если переставить в Уардни буквы местами, выходило совсем другое имя. Дианур. Сердце бешено застучало. «Мать, я ведь чуть не попалась. Надо рассказать Шону. Получу нагоняй, но сама понимаю, что за дело. Аса сейчас тревожить не стану. Он уже спит. Поговорим утром. Шон!» «Аляпка, ты что, на балу мало напрыгалась, что по ночам вопишь?» «Шон, я думаю, что танцевала с Диануром». «Что? Иду к тебе». Шон появился через минуту, когда я, обняв себя руками, тряслась на краю кровати от запоздало нахлынувшего испуга. Вздохнув, присел рядом, закинул руку в широком черном рукаве мне на плечи, притянул под бок. Да, у него под крылом сразу стало легче. «Ну, что стряслось?» Повернула голову, ловя взгляд карих глаз. «Пусть смотрит. Но что я за дура? Получается, интересным разговором и внимательностью можно заморочить голову так, что сама не поймешь, какую глупость собралась делать. Я не ждала, что он может там появиться, расслабилась, и меня чуть не подловили и не подчинили». «Не переживай так. Я ж не зря ваши амулеты ковырял. Ничего фатального не произошло бы. Максимум вышел бы среднеразмерный скандал. Взвыла охранка, а тебя унесло в Галарен. Не кисни». Шон подмигнул и улыбнулся так, как умел только он. Безумно искренне, обаятельно, открыто. «Сейчас я ненадолго отлучусь. Слетаю, нажалуюсь матери. Пусть-то надавит на бога отца, а то к конца краю приставанием не будет. И не трясись. Как закончу, вернусь сюда. Переночую сегодня тут мраком». «Спасибо, Шон». Когда проснулась утром, Шон рассматривал висящую на стене карту с отмеченным путем купеческого обоза. Линия, тянувшаяся вначале вдоль русла Заны, делала зигзаг в сторону Рианга, потом снова вела на юг. К настоящему моменту обоз миновал Синтан и вот-вот должен был уйти за пределы карты. «Молодец, хорошо наложила заклинание. Для адепта отличный радиус покрытия, и ведь это еще не предел», – кивнул Шон. Я надулась от гордости, разом позабыв все вчерашние передряги. Жаль, что нельзя заменить карту на другую, масштабом помельче, чтобы следить за путем каравана и дальше. Интересно же, куда он идет и насколько меня хватит? А насколько бы хватило Шона? На 3 года разъездов и плутаний по всему Содружеству? Кстати, а как следят за урочьими трибами? Там что-то сдвинулось? «Следят эльфы. Через порталы. Мы же старались никаких магических следов не оставлять, пока орки движутся на восток, но...» Шон вытаращился на меня. Я буквально чувствовала, как у него в голове крутятся шестеренки. «Аляпка, ты голова!» «И как я раньше не сообразил! Как раз от этого заклинания следов фактически не остается! Ведь тебе всего лишь надо видеть в момент наложения связи предмет, за которым следишь!» «И если сделать 40 одинаковых карт в одном масштабе, а потом запустить заклинание для каждой из трип, прицепив его к чему-то важному, вроде бунчука на юрте вождя, то выйдет проследить путь миграции», — подхватила я, физически чувствуя, что сейчас мы нашариваем что-то очень важное. «Шун, а одну карту для двух или пяти объектов можно использовать?» «Пока не пробовал. Но даже 40 потом можно свести вместе. Важно, чтобы изначально масштаб был одинаков. Все, полечу, расскажу, Астер. Если придумаешь что-то еще, зови». «Ух ты!» Шон исчез в радужном ореоле, а я обнаружила, что стою на кровати босая, в своей фланелевой рубахе до пят, с клокоченной головой, а с кровати напротив на меня таращится проснувшаяся Бри. Немного поморгав, подруга, казавшаяся особенно теплой и уютной после ночного сна, улыбнулась и сочувственно вздохнула. «Опять магией занималась? А куда же я без магии?» Аскани я рассказала о Дианоре после завтрака. Хотела обрадовать еще в столовой, но в последнюю минуту испугалась, что жених подавится кашей. Ас почернел. «Больше от тебя ни на шаг не отойду. Простишь за вчерашнее». «А за что прощать-то? Я же прекрасно понимаю, что Ас сам хотел быть моим спутником, но решил, что для меня будет лучше посмотреть на людей вокруг и почувствовать, что я ничем не хуже других леди, прекрасно одета, хорошо танцую и умею себя держать». И он был прав. Вчерашний бал добавил мне уверенности в себе. Но все же сказала: «Ловлю на слове, не отходи». Ас засиял. Взявшись за руки, мы потрусили на химию.